неизлечимые лучи, мои скитания годами сводятся к простейшим правилам: поцелуи, объятия, выслушать и понять, хоть молчи. На фоне пейзажа одного взгляда хватит. Это завлекало познанием тайны чувства, но воплотились условия от счастья до могилы. Но пустота неприемлема, ведь эхо пения придало пространство этому вовлечению. Казалось, всего лишь часть пути к садам, и параллельно долго будет пополняться план. А что сам остановился, посмотрел в глаза снова? Рецепт намного проще, чем все время предполагал. Особенно под солнцем сны в непроизвольном танце. Не видно лишнего, это пространство совершенно. Эти моменты — вершина всего прожитого времени. Мы боги абсолютно другой цивилизации. Знаю, рай я пел как птица, проще не бывает, и все идеально. Смех беспричинный признак рая, в каждом моменте время замирает. Знаю, рай я пел как птица, проще не бывает, и все идеально. Смех беспричинный признак рая, в каждом моменте время замирает. Мое счастье — тупик запала в глазах, когда всего мало, и движение вверх само постоянно пропало. По достижению из всех замеров каждой крупинки этой атмосферы не успели быть пройдены дороги многих целей. Разнообразие динамики скрыто тенью. Не нужно будущего, ведь лучше всех в настоящем. Я понимаю общество как общее заблуждение, единственное для каждого. Там деятельность фальшива, при том, что есть для всех альтернатива. Рая, улетаю, но окружает, в воспоминаниях страдаю. Творчество для себя все же сливаю чужим и своим. Это лишь порыв к возврату и снова обратно, где не убьют и только правда. Птица, сон на всех срал, а не воображение. Не к чему стремиться, ничего больше не надо. Знаю, рай я пел как птица, проще не бывает, и все идеально. Смех беспричинный признак рая, в каждом моменте время замирает. Знаю, рай я пел как птица, проще не бывает, и все идеально. Смех беспричинный признак рая, в каждом моменте время замирает. Все же это единственное достойно. Сердце само позволило ей раскрепоститься. Родная архитектура поддалась сомнению после искушений богини и воли. Закаты ничтожны, без силуэта высшей красоты, единственной планеты. Не надо здесь мути, она будет снаружи, в реальности, где руки на время разведены. Если мы сами материализуем сознание, то в любимый сон слишком сильно поверил. Это лучшее, что может быть, воображение. Прошу, не подпалите нас лучи. Знаю, рай я пел как птица, проще не бывает, и все идеально. Смех беспричинный признак рая, в каждом моменте время замирает. Знаю, рай я пел как птица, проще не бывает, и все идеально. Смех беспричинный признак рая, в каждом моменте время замирает. Знаю, рай я пел как птица, проще не бывает, и все идеально. Смех беспричинный признак рая, в каждом моменте время замирает. Знаю, рай я пел как птица, проще не бывает, и все идеально. Смех беспричинный признак рая, в каждом моменте время замирает.